Глава 14. Война – это продолжение политики иными средствами. Рузвельта удивили тем, что вместо встречи со Сталиным он поприсутствовал на подписании договора о взаимопомощи и совместной обороне между СССР и Великобританией. Как сами американцы решили все за спиной у союзников, так и союзники решили все без них. Англичане предусмотрительно перешли на другую сторону конфликта. В своей речи король Георг предупредил американского президента, что в случае дальнейшей поддержки Японии, в том числе и экономической, все их предыдущие договоренности с Великобританией станут ничтожными и будут обращены в ноль правительством Англии. Старый британский лев показал зубы, проще говоря, предал. Но вовремя предать в политике называется предвидением. Впрочем, неприятно были поражены не только американцы. Японский посол Татекава уже прибыл в Нкит и требует объяснений. Какого черта здесь собрались все в кучу, а его участника договора о ненападении игнорируют? Даже не поставили в известность, что в Москве происходят важные события. Требуют встречи на высшем уровне. А где-то над Тихим океаном 4 М2Р наматывают на винты мили и сканируют поверхность океана в поисках ударных сил первого воздушного флота вице-адмирала Тюити Нагумо. Но его эскадра молчит, и поиски пока успехом не увенчались. Удара по американцам они не нанесли. Могли уйти на юг, к атоллу Трук, а могли повернуть назад, к Китурупу, на основную базу. Так как американцы сняли энергетическую блокаду, то, скорее всего, идут мстить тем, кто мешает им законодательно закрепить завоевание долгих лет войны в Тихоокеанском регионе. Ведь Вторая мировая война началась не в 1939, а в 1937, и не в Польше, а в Китае. За 6 лет до этого Япония захватила Маньчжурию и вышла на границу с СССР. Были бои в районе озера Хасан, затем у озера Ханка. В пограничных конфликтах прошло более 10 лет, поэтому морские летчики ТОФА из Елизова и угловой центральной постоянно висят над океаном, прочесывая его от Уналашки до мыса Уиланби на Тайване и от Владика почти до Гуама. Жжем ТС понапрасну, но другого пути у нас нет. Требуется их найти. И меняя экипажи с максимальным запасом топлива, плюс 3 тонны которого заливаются в подвесные танки в бомболюке, 8 экипажей организовали постоянное наблюдение за всей северо-восточной частью Зимнего Тихого океана. Нашли. Японцы возвращаются на Итуруп. Находятся в 2000 милях от него, неподалеку от острова Мидуэй. А возле него еще 2 авианосца. Но эти работать рациями не стесняются. Частоты американские, идут тренировочные полеты. Японские корабли от них в 400 милях восточнее и северо-восточнее. В составе японцев 7 авианосцев, 2 линкора, 4 крейсера, 11 эсминцев и 4 судна сопровождения. В общем так, прогуливаются. Средняя скорость в ордере 12 узлов, экономическая. Не спеша возвращаются. Ждут окончания сегодняшних переговоров в Москве. Им ведь наговорили в Вашингтоне, что заставят Советскую Россию сдаться. Через неделю будут на базе, если скорость не прибавят. Эту РДО принесли Сталину прямо во время банкета. Принес ее лично адмирал Кузнецов. Сталин забрал радиограмму и приказал наградить экипажи разведчиков. Показал радиограмму Георгу. «Мы их обнаружили. Они в северной части Тихого океана. Идут в сторону наших границ. Это ядро японского флота, примерно 50% его мощности. Вот теперь можно принимать Татекаву. Вы примите в этом участие?» «Это было бы интересно». Сталин сделал знак рукой и что-то прошептал на ухо подошедшему командиру НКВД. Затем протянул радиограмму мне, я сидел рядом по другую сторону стола. Я прочел, показал большой палец на левой руке и вернул бумагу Сталину. Георг посмотрел на меня и задал через переводчика вопрос. «Его Величество спрашивает, чему вы улыбаетесь? Это ведь война». Когда-то очень давно на севере наблюдал, как белый полярный медведь охотится на нерпу. Он лежал возле лунки, дыхало, которую тюлень прогрызает во льду из-под воды, подняв правую лапу и ждал. Долго ждал. И вот как только тюлень высунул нос и выдохнул воздух, из лунки пар вырвался. Так последовал удар. Прямо через лед. Когти у него, что мой палец. Вверх подскочил просто фонтан ледяной крошки метра на 2, и когти пробили череп нерпы. И он ее вытащил прямо через маленькое узкое отверстие и съел. Он не бегает по льдине, а просто терпеливо ждет возле лунки. «Умное животное, вы красочно рассказали. Вы хотите сказать, что уже подняли лапу и только ждете счастливого случая?» «Наверное. Не бегать же за каждым над океаном. Случай удобный, как в Берлине». «Кстати, хорошо, что напомнили. Господин Сталин, я привез атрибуты рыцаря орденов святых Георгия и Михаила, для неприехавшего на вручение генерала, не помню его фамилию, который организовал налет на Берлин. Это он и есть. Вот как? По-моему, там другая фамилия, заместитель командующего ВВС. Это он. И Никифоров – это его настоящая фамилия, а Нестеренко – это его позывной в системе связи. Война, приходится скрывать имена тех, кто ее ведет. Король пригласил меня на вручение награды в посольство. Из интересного на банкете еще был ответ Сталина Рузвельту, который не удержался и задал вопрос, почему сорваны переговоры между американской и советской стороной? Ведь в Вашингтоне договаривались об этом. На что Сталин ответил, что этим вопросом следует интересоваться у человека, который сидит справа от президента. Он точно знает, что придумал его отец. Он может передать отцу. Не получилось с Гитлером, не получится и с Хирохита. США, несмотря на наши предупреждения, переданные вам Черчиллем, сняли энергетическую блокаду Японии и провели тайные переговоры с особым представителем японского императора господином Курусу. После этого разрешили встать под погрузку японскому военно-морскому танкеру в порту Давао. Этот порт контролируется Соединенными Штатами, и без разрешения из Вашингтона он туда войти не мог. Этот недружественный шаг ваша страна предприняла без консультации с остальными участниками договора об Объединенных Нациях. Вы решили нарушить доктрину Монро? Да пожалуйста. Но Европа не может позволить вам разжигать войну. Достаточно того, что вы профинансировали приход Гитлера к власти, и на ваши кредиты был восстановлен потенциал германской промышленности и армии. Соответствующие показания арестованных руководителей НСДАП у нас имеются, как и архивы этой партии. Мы знаем, кто и когда вел тайные переговоры с Гитлером, что было обещано ему и под какие обязательства. А надеяться под шумок удвоить свой и без того огромный флот не получится. Япония будет разгромлена без вас. Это страна нашего полушария. Мы граничим с Японией, и она угрожает нашим интересам на Филиппинах и в Китае. Законность вашего пребывания на Филиппинах более чем сомнительна, господин президент. Вы напали на Испанию и фактически аннексировали у нее огромные территории, никогда вам не принадлежавшие. Империя должна расширяться, это основной принцип империализма. Не вам, захватившим всю Европу, указывать нам, какие территории мы можем контролировать, а какие нет. А я их на нашу страну не посылал, это сделали вы. Вы вооружили Гитлера и направили его на восток. Оккупационные войска СССР занимают территории стран, войска которых напали на нашу страну, которые добровольно вошли в союз с Германией. Греция и Югославия входят в наш союз с Англией, и там нет никакого оккупационного режима. В остальных частях Европы действует советская военная администрация. А Польша? Польша – это первая жертва Гитлера. Польская республика – продукт Версальского договора и лорда Кирзона. Государство Польша не было на карте Европы до 1918 года. С этого времени она успела провести несколько войн, участвовала в разделе Чехословакии и была разбита и оккупирована Гитлером, которому предлагала вместе напасть на нашу страну. Ее создали для того, чтобы создать угрозу нам, но как государство она не состоялась. Это исторически предрешено. Сгнила Польша до основания. Мы не имеем желания восстанавливать эту головную боль и гиену Европы. Соединенные Штаты не позволят вам занять доминирующее положение в мире. Вот как? А сколько у вас дивизий? Вы можете отстоять ваше мнение? В настоящий момент наш военный и экономический потенциал больше вашего. Несмотря на то, что по Европе только что прокатилась война, большинство заводов и фабрик функционируют. СССР и до войны был второй по объемам производства страной в мире, после вас. А сейчас он первый. Госкомстат СССР выдаст эти цифры уже в январе. Мы овладели ядерной энергией, и в этом году, через две недели, будет пущена первая из трех атомных электростанций. Мощность каждого реактора – 2400 мегаватт. А у вас как дела с этим вопросом? Ответа не последовало, поэтому Сталин продолжил. Наш народ уполномочил меня сказать вам, господин президент, что мы никому не угрожаем, но никому не позволим угрожать нам и лезть в наши дела. Советский Союз в состоянии постоять за себя. Рузвельт покинул банкет со своей делегацией, а через час состоялась встреча Сталина, короля Георга и посла Японии. Присутствие Георга в одном кабинете со Сталиным не смутило бравого генерала, и он подал ноту императора, в которой Советский Союз упрекался в нарушении договора о нейтралитете и ненападении. Указывались тайные переговоры с Англией с предложениями продлить действие эмбарго на поставку энергоносителей на остров. Говорилось о том, что это равносильно объявлению войны стране восходящего солнца. Витиевато, в восточном смысле, упоминался разгром русского флота у Цусимы, и что верные сыны Бусидо и Тенно покажут мерзким гайдзинам, каково перечить договоренностям, скрепленным в договоре. То есть, как я понимаю, император Японии в вашем лице объявляет нам войну? Нет, он требует соблюдать дух и букву нашего договора и немедленно отказаться от ваших требований продлить блокаду Японии. В противном случае решение вопроса военным путем не исключено. Вы понимаете, что Япония осталась одна? У нее нет больше союзников, мы их разгромили. Вот перед вами стоят два главнокомандующих, которые, объединившись, выбили дух из немецкого и итальянского фашизма. Мы потратили на это меньше года. Сначала остановили их в Греции, затем разбили их у нашей границы и заняли все, что захватила Германия в момент Блицкрига. От своих слов мы не откажемся. Требования остаются прежними. Освободить территории, захваченные в результате агрессивных войн, начиная с 1905 года. Вывести свои войска из этих стран и территорий. В этом случае мы не станем преследовать ваших военнослужащих и военачальников за совершенные ими военные преступления против мирных жителей. В случае вашего отказа мы оставляем за собой право решать их судьбу. Вот официальный ультиматум, подписанный с нашей стороны. Его срок истекает в 24 часа московского времени 15 декабря 1941 года. Передайте императору наши наилучшие пожелания, и пусть будут чисты его мысли. Шансов у него нет, а так он сохранит лицо. Генерал Татекава принял пакет, откозырял, самым большим его желанием было выбить двумя ударами дух из этих двух гадов, но этикет. Щелкнув каблуками, он вышел из кабинета и двинулся по лестнице вниз к своей машине. В Токио полетела длиннющая шифрограмма. Япония отвергла ультиматум уже через день. Король побывал в Ставке и посмотрел на труды наши тяжкие. Каким образом контролируется воздушное и морское пространство Советского Союза? Его продолжали забавлять и развлекать. Отсюда он смог передать в Лондон и Сингапур свои приказы. Ввел, наконец-то, затемнение в Сингапуре. На огромной карте, которая могла меняться по масштабу, по приказу на нее сзади навешивали новые листы, не так, как сейчас, когда эта карта просто картинка на мониторе, тогда так отобразить ее еще просто не могли. Отображались посланные в разные концы страны и мира военные грузы и самолеты. Все, что необходимо для управления этим огромным и хлопотным хозяйством, без чего ведение войны было практически невозможно. На еще одном стенде отображался противник и наши соединения. Георгу показали и тот самый боевой ордер, который прибавил скорость и шел напрямую к Утурупу. Еще две группы кораблей шли в том же направлении из Куре и Нагои. Эти придут туда раньше на двое суток. «Каким образом вы получаете такую информацию?» – спросил Георг Сталина. «У нас есть специальный полк самолетов, ведущих радиолокационную разведку в тех местах, которые нас интересуют. Самолеты обладают большой дальностью и скоростью. На них установлен радиолокатор кругового обзора. Это позволяет им контролировать пространство вокруг себя, уклоняться от перехвата, если это разведывательный полет, или наводить на цель другие самолеты. Вот эти две групповые цели были обнаружены вчера. На них навели высотный разведчик, который их сфотографировал для классификации. Последним идет линкор «Ямато», новенький, вступил в строй вчера. С ним 4 крейсера. А это «Нагата». С ним 2 легких крейсера и 10 эсминцев. Судя по ходам, все соберутся у Итурупа примерно в одно время. Наш командующим флотом считает, что там флот разделится. Часть пойдет громить Петропавловск-Камчатский, а большая часть пойдет к Владивостоку. Расстояние и там практически одинаковое. Начнут одновременно. Как видите, в Японском море у них кораблей нет. Первый флот у них на юге где-то. В общем, не случайно они с нами договор о ненападении заключали. Все перебросили на юг, а не срослось. Приходится использовать флот центрального подчинения и возвращать ударную авианосную группу. Как вы считаете, господин Сталин, когда они ударят на юге? Трудно сказать, но скоро. Со дня на день ожидаем Татекаву. Осталось 3 дня. Чтобы окончательно убедить Георга, что он предвидел, а не предал, его свозили в Обнинск. И он постоял в зале управления реакторами. Там вовсю ушли приготовления к рабочему пуску первого энергоблока. В зале управления он встретил, наконец, немца, вывезенного из Германии, доктора Ганса Гейгера, которого лично знал еще в бытность герцогом Йоркским. Тот работал у Резерфорда в Манчестере, открыл что-то важное, какой-то закон. Король точно не помнил, о чем он гласил. В ту пору эта тема была очень популярна в Англии, и английские ученые были впереди планеты всей в области физики. Все ехали к ним учиться. Еще один ученик Резерфорда стоял рядом с Гейгером, доктор Капица. Его король тоже немного помнил по посещениям лаборатории Резерфорда. Короля интересовал в первую очередь вопрос приоритета. Кто вперед придумал эту бяку, русские или немцы? Доктор Гейгер заявил, что его направлением является измерение потоков частиц во время работы реактора и безопасность персонала. К самому изобретению он отношения не имеет. В Германии строили совершенно другой реактор, на тяжелой воде. Делал его в Лейпциге доктор Гейзенберг. Тот тоже здесь, живет в Подмосковье, но работает в другом научно-исследовательском центре. Здесь, на станции, сам реактор не разрабатывался. Сюда привозят уже готовые изделия с заводов, и реакторы только монтируются. Но разработка полностью русская, кардинально отличающаяся от того, что проектировали и пытались построить в Германии. Но кто персонально является разработчиком, неизвестно. Русские об этом не говорят. Секретность здесь высокая. Вы под арестом? Здесь? На территории городка? Нет. Но при выездах в Москву и другие города нас сопровождают работники службы охраны. Мы добровольно дали подписку о неразглашении и подписали контракт на 10 лет. Тех, кто не хотел, сюда не направляют. И не приглашают тех людей, кто числился членом НСДАП. Условия? Условия просто идеальные для работы. С отдыхом немного сложнее, но у нас тут немецкое землячество, так что можно и посидеть в пивной, и штрудели поесть. Но так как работаем в одном направлении, то все разговоры только вокруг работы. Мне нравится. Немного не хватает преподавательской деятельности. Так вон там возводят корпус одного из факультетов Московского физико-технического института. А это его ректор, академик-профессор Петр Капица. В следующем году начнем и преподавать. Учим все русский язык. Немного сложновато, но в процессе работы приходится много общаться с русскими, так что преодолеем. По Германии не скучаете? Откровенно? Нет, последние годы я прекратил работу в институте и подумывал о том, чтобы навсегда ее покинуть. А здесь большой простор для деятельности, Ваше Величество.